Глава 24. За 3 дня подготовки к появлению в доме новых жильцов произошло очень многое. Так что Селене показалось, время летит сумасшедшим вихрем. Когда она оглянулась, ей стало страшно. Неужели все эти сумасшедшие события произошли лишь за 3 дня? Мансарду благоустроили в тот же день. Правда, убирать строительный мусор, в основном опилки и обрезки дерева, и отмывать помещение пришлось на следующий, поскольку закончили работы затемно. Утром следующего дня мальчишкам досталось отказаться от уже привычной рыбалки. Но рыболовы об этом не пожалели. Их ожидало участие в пиратстве крупных размеров, вынос из других домов предметов мебели, кроватей, тумбочек, стульев. Первую ночь Джарри и Селена были счастливы. Мансарда была не готова, и девушка осталась у мага. Правда, утром выяснилось, что Хельми все-таки побоялся оставаться в узкой кладовке. Ночью Ирма, выбежавшая на двор, обнаружила его спящим на ковре в вестибюле. И пока Селены не было, мальчика-дракона быстро переместили в комнату Мики, Мирта и волчат. Причем подал идею Колин. И где-то полчаса приглушенно хихикающие в ладошки дети таскали к себе в комнату коврики из коридора, брошенные затем посреди пола, а потом на цыпочках перенесли из кладовки матрас со спальными принадлежностями. Естественно, полночи не спали, болтая обо всем на свете. Молчали только Хельми и Колин, с большим интересом внимая болтовне Мирта о том, как он попал в команду Конора, Ирмы, о том, как Селена нашла их и спасла Колина от старого оборотня. Микки, который сообщил жуткие вещи о ночных убийцах и мотоциклистах, которые резали ему кожу, чтобы посмотреть, как долго она будет заживать, и за это кормили его. Потом все 4 с жаром рассказывали Хельме, как они здесь живут. С таким жаром, что, кажется, мальчик-дракон все-таки поверил, что попал в настоящий рай. Его переселение обнаружили, когда старшая Анитра прибежала метать громы и молнии из-за опоздавших на завтрак, распахнула дверь к провинившимся и попятилась. Посреди комнаты на куче барахла спал настоящий дракон, только очень маленьких размеров. Маленьких, естественно, по сравнению с комнатой. Хельми, после вываленной на него информации, от волнения во сне все-таки перекинулся. Причем крылья были раскинуты в стороны, естественно, свидетельствуя, что мальчик-дракон взбудоражен. Будь он спокоен, крылья бы собрал. А так, под одним крылом, покоящимся на кровати Ирмы, сладко спала волчишка. Вторую упиралась в подоконник. Селена не ругалась. Она сама постыдно опоздала на завтрак, потому что сразу выбраться из теплых объятий крепко спящего Джарри было трудно. Жалко было будить. А когда попыталась выскользнуть, была поймана за ногу и свалена назад, на сенное ложе мага. После чего ее снова благополучно и страстно заставили забыть, куда именно ей нужно было бежать. Итак, в мансарду затащили кровати и кое-что из мебели помельче. Расставили и предложили Хельме выбрать одну из больших комнат. Потом девочки принялись за уборку и мытье, а мальчики помогали тем, что выкидывали кучи столярного мусора и таскали наверх воду. В общем, во время обеда говорить «приятного аппетита» было опять-таки явно излишне. Правда, мальчик-дракон, как всегда, смотрел на уборку несколько отстраненно. Помогал только если Ирма пыхтелась чем-нибудь, да и на выбранную комнату тоже. Так что следующей ночью Селена, теперь уже обходившая комнаты детей сама, Джарри ушел на охоту, нисколько не удивилась, когда снова увидела мальчика-дракона, спящим в комнате Микки и других домашних. Только и решила поговорить утром с Джарри, не переселить ли теперь уже 5 домашних в самую большую комнату мансарды. Кстати, после обеда решился вопрос с начальным обучением выявленных магов. Сначала была улажена проблема Анитры. Домовой, который жил у мага-травника, узнав, что предназначение девочки – магия трав, сразу повел ее в один из заброшенных домов. Именно теперь, после того, как в ее руках оказалось кольцо, подтверждающее статус начинающего мага-травника, запечатанный охранными заклинаниями дом, открылся ей. Домовой, которого Селена так и называла «травник», после лечения Колина, укушенного старым оборотнем, сам показал девочке кабинет, где хранились книги его бывшего хозяина, и обстоятельно рассказал о последовательности их чтения. Селена узнала, что травник стал настоящим библиотекарем при Анитре, поскольку книги вынести из дома мага было невозможно. Девочке пришлось ходить в дом два раза в день. А Селена сообразила, что таким образом, получая информацию порциями, Анитра постепенно ее запоминает. Это оказалось кстати, ведь дети есть дети. Кто-то из мальчиков решил, что его кровать стоит не совсем там, где ему хочется. Никому ни слова не сказав, приподнял ее. Тяжесть оказалась не по зубам. Ножка вырвавшегося из рук довольно неподъемного предмета мебели, слава богу, на ногу ребенка не попала, а лишь скользнула по кости, содрав кожу. Вопли, в общем, было больше, чем причин для беспокойства. Глядя на перевязку, которую делала Анитра под руководством травника, Селена подумала, что в доме, наверное, пригодится кабинет с травами и перевязочным материалом. Вечер подтвердил ее мысль. Ирма, решив прокатиться по перилам, слетела с лестницы. Падая, она перекинулась и разбила нос. Визжавшую от боли волчишку в столовую принес Мирт, так как остальные ему подсказывали, что Анитра здесь. Остальные две девочки не получили никаких знаков, что они будущие маги. Пока, считала Селена. Зато они со странным для девушек упорством занимались как домом, так и огородиком, который ревностно им вычищался от сорняков и на глазах становился чуть ли не образцовым. Селена понять не могла, почему им так нравится возиться и с уборкой, и с прополкой, пока не сообразила. Анитре стало некогда, а для девочек работа превратилась в игру, что-то наподобие дочки-матери. Ведь работать их никто не заставлял. А им было интересно, что у них появилось хозяйство, и что при случае можно покомандовать мальчишками, которые не отказывались им помочь. К Мирту сам себя представил Рыжий. Домовой заявил, что эльфийская магия была хорошо известна его хозяину, и повел эльфа в следующий, ранее закрытый охранными заклинаниями, дом. Теперь, когда магические способности Мирта проявились, мальчик-эльф спокойно преодолел все магические преграды дома и получил не только книги, но и заготовки для будущих силовых сборов артефактов. А вскоре образовалась неразлучная троица и среди мальчишек. Сначала бочком к Хельме прибился Колин. Быть рядом с мальчиком-драконом, который дает возможность легко, без боли перекинуться в человека, оказалось для волчонка очень важным. При Хельме Колин был незаметной тенью, просто следовал за ним повсюду. А мальчик-дракон, как ни странно, загорелся исследовательскими изысканиями Мики. В один прекрасный час, когда мальчики остались одни, даже без присмотра Ирмы, которая витала, казалось, везде, как стремительный бесплотный дух, они вывалили содержимое мешка Мики на пол и занялись осмотром железок. Через час дом содрогнулся от взрыва, а черные от сажи мальчики вылетели из комнаты, переполненной дымом. Комнату спасти удалось, вещи нет. Обитателям пришлось переезжать в мансарду. Сбылись таким образом планы Селены насчет переселения всех пятерых. Причем девушка успела уловить довольный взгляд Мики, которым тот обвел новую, более просторную комнату и строго сказала, что мешок, точнее то рванье, которое от него осталось, теперь будет вместе с опасными игрушками храниться вне дома. И мешок тот со всем его содержимым конфисковала. На другой день счастливые домовые часто выбегали из кухни на кабанью веранду созерцать новую огромную тушу, уже разделанную магом. Кабан был так огромен, что Джари с трудом поднял его с помощью веревки на крюк, вбитый в потолок. А еще домовые частенько с довольными лицами поглядывали на угол кабаньей веранды, где в громадном ларе хранилась прокопченная рыба. Коптить теперь решили в саду, чтобы не провонять весь дом дымно-рыбным, весьма приставучим запахом, оседающим на любой предмет. И это тоже оказалось удобно, потому что очаг не нужно было убирать, так же, как и все приспособления для копчения. Селена, например, еще и порадовалась, что нашлось постоянное место, потому что мальчики-рыболовы втягивались не только в рыбалку, но и в переработку пойманного продукта. Из пятерых мальчиков-рыбаков двое со своими артефактами сначала были без наставников. Но к вечеру после охоты Джари привел во двор, в дом он не захотел идти, какого-то лешака. Селена про себя его так и назвала, решив потом выспросить у мага, кто же это на самом деле. У лешака было большое неуклюжее тело и тоненькие ножки-ручки. Поверх тучного тела громоздилась огромная лысая голова с торчащими ушами и липла к груди грязная клочьями бородища, в которой застряли листья и какой-то мелкий лесной мусор. Но двоих мальчиков, будущих магов, он оглядел так, что они мгновенно перестали посмеиваться. Зато на плече у него, воткнутая в подходящую дырку старенького пиджачка, красовалась веточка с ягодами. И Селена, ничтоже сумнявшаяся, по аналогии с тургеневским героем, назвала Лешака Малинычем. Лешак, грозно оглядывающий невольно замолкших мальчишек, вдруг заулыбался и поклонился девушке. «Спасибо!» – неожиданным басом пророкотал он. «За прозвание хорошее!» Тогда Селена обернулась к мальчишкам и познакомила их с гостем. «Мальчики, это Малиныч!» И Лешак увел мальчишек куда-то на другой конец деревни. Оставшиеся три мальчика ничуть не завидовали друзьям, будущим магам. После обеда они так увлеклись рыбалкой, что забыли о полднике, и Селена пришла за ними. Тихонько, стараясь не распугать рыбу, она немного поболтала с мальчишками. Место, найденное для рыбаков домовыми и полюбившееся ребятам, было сказочным. Маленькая, но глубокая заводь во враге с проточной водой прозрачно чернела, уводя взгляд вниз к лениво покачивающимся водорослям, а у берегов, под коричневато-зелеными стеблями с белыми зонтиками наверху, неподвижно стыла мелкая зелень, похожая на ряску. Именно здесь один из троих мальчиков спокойно сказал девушке. «Да ты не бойся, Селена, мало ли, что дара у нас нет, а может, ему еще рано появляться. Я все равно верю, что мы сюда не зря попали. А вдруг однажды?» Вообще, как заметила девушка, здесь все или сильно верили в предопределение, или привыкли, что оно играет огромную роль в судьбах многих. Мика, после того, как у него забрали мешок с любимыми игрушками, немедленно нашел замену своим магическим деталям. Он обошел с друзьями деревню и отыскал на радость девочкам, увлекшимся сельскохозяйственными работами, несколько мини-тракторов. Быстро разобрал их чуть ли не на запчасти и моментально сообразил, как на них работать. Тут же научил девочек управлять тракторами. Вообще, у него был явный технический талант. Именно этот талант и навел Селену на интересные мысли. Больше всего девушка переживала за Конора. Тот постоянно уходил в сторожку Джари, когда того не было в деревне, и стоял перед зеркалом. Пару раз, забежав в сторожку в поисках взрослого мага и обнаружив на его месте мальчишку, Селена не выдержала и через день спросила. «Конор, а чего ты добиваешься? Ты же хороший маг, если умеешь так здорово делать защитные завесы. Ты мастер иллюзий. Чего ты хочешь сейчас?» Немного поколебавшись, мальчишка ответил. «Помнишь, я рассказал, как было со мной? Я боюсь, что однажды мне понадобится что-то сделать, а меня будут использовать дистанционно. Я хочу понять, каким образом это работает. Изучаю себя и свои устройства, но пока не пойму, как отключать дистанционное управление. Я не хочу оставлять своим создателям ни малейшего шанса управлять мной. Не хочу, чтобы меня дергали, как куклу за веревочки». Он вздохнул и снова уставился в зеркало. Селена вышла из сарая, постояла немного, размышляя. Потом, тоже вздохнув про себя, прошептала. «Прости, Конор. Возможно, я только хочу сделать как лучше, но...» Она решительно вошла в дом и нашла Мику. «Селена, отдай мне мой мешок, а?» Просительно глядя в ее глаза, протянул мальчишка-вампир. «Ну, мы осторожно будем, честно». Селена снова вздохнула и спросила. «Хельми где?» «Хельми здесь», — отозвался от двери мальчик-дракон. Кажется, он куда-то выходил и ее вопрос услышал, чуть только вернулся. «Ирмы нигде рядом нет?» – бдительно спросила девушка. Колин из-за спины Хельми покачал головой. «Ребята, мне бы хотелось, чтобы вы помогли Конору». «Как?» – удивился Мика. «Он такой сильный, и помогать ему...» – мальчик пожал плечами. «У него сложная ситуация. Он не разбирается в технике, а ему нужно освободиться от зависимости со стороны. Мика, ты же соображаешь, как и что, а Хельми очень хорошо видит связи». Это она вспомнила, как легко мальчик-дракон помог Колину обратиться в человеческую форму, для чего, по словам Джари, надо было видеть нити сообщающихся между собой заклинаний или событий. Конор сильный, но для него все эти механизмы, сами знаете. Она беспомощно развела руками. Мальчишка-вампир некоторое время сидел на своей кровати, скептически скривив рот, а потом встал и поднял брови. «Если Конор драться не будет, можно посмотреть. Даже интересно». «А давайте я с вами пойду», — неуверенно предложила Селена. «Не надо», — сказал Мика. «Сами управимся. Хельми, идешь?» «Хельми идет», — тоже решительно сказал мальчик-дракон, быстро собирая свои длинные волосы в хвост и завязывая их тесемкой. А Колин только блеснул серьезными глазищами. «Куда без него?» Мальчишки ушли в сад, в старушку. А Селена некоторое время чувствовала себя очень скованно. Вот прибежит сейчас Конор, будет возмущаться, что сама вмешалась, да еще других вмешивает в его личное дело. Но никто не прибегал, не ругался. И она постепенно успокоилась. Хотя ждала появления Конора с тревогой. А Конор, кажется, ничего и не понял. Наверное, он решил, что мальчишки просто из любопытства заглянули в старушку Джари. Но потом так светился чуть ли не тихим солнышком, что девушка сама обрадовалась. Ну, слава богу, ее вмешательство оказалось нужным. От сердца наконец-то отлегло. Ближе к вечеру Джари сказал Селене, прибежавшей к нему в старушку, в надежде, что он один. «Мы с Конором идем в лес вдвоем. Постарайся никому из детей не говорить. Он собирается охотиться на кроликов, а потом со мной, на кабанов». «Но зачем? Конору-то зачем на охоту?» Не поняла Селена. «Ему надо подержать в руках обычное оружие. Поэтому мы идем не в ночь, а к вечеру. Кролики — это предлог. Хотя ему пострелять их все-таки придется. Завтра нам в город. Поэтому...» «Ты думаешь взять его в город?» «Конору легче будет уговорить тех детей довериться нам. Взрослого я возьму на себя. Ты будешь запасным вариантом в уговорах». «В город», — повторила Селена. «Джари, ты уверен, что мы сможем прорваться мимо машинных демонов?» Он наклонил голову, и девушка с любовью взглянула на густые светло-русые волосы, скрывшие его лицо. Несмотря на его и свои сомнения, она была уверена, он что-нибудь придумает, и тогда выкрутятся все. Селена даже вздрогнула от желания нежно дотронуться до его лица. И так захотелось, чтобы Джари взглянул на нее. Он молчал, видимо, размышляя, что ответить, а девушка вспоминала, как он притворялся троллем и как блестели его глаза, когда она болтала с детьми, когда спасала их или утешала. «Прорваться», — повторил он и поднял глаза на нее. «Одна из причин моей уверенности как раз Конор, его присутствие. Я могу справиться с ними, но за счет огромного напряжения. Если мальчишка будет рядом, мы не только прорвемся, но и порвем одного-двух демонов в клочья». Он, не глядя, привлек ее к себе, и она, благодарная, прижалась к нему. Если он рассеянно думает о чем-то другом, но машинально прижимает ее к себе, она необходима ему. Это счастье, — улыбнулась она. Они ушли вечером огородами, чтобы никто не видел. Дети поняли так, что Джари снова ушел на кабанов, а Конор снова что-то делает в его сторожке. Никто ничего не заподозрил, и Селена со спокойной душой вернулась к своим основным делам. Сегодня они заключались в том, что вместе с домовыми она сидела в столовой, копалась в куче одежды, принесенной детьми изо всех домов, которые их впустили, и пыталась рассортировать ее. Ужин уже закончился, и дети получили свободное время перед сном. Селена знала, что рыболовы сидят в саду и коптят свежепринесенную рыбу. Остальные разошлись по комнатам и болтают. Тихо, мирно, уютно. Лучше б она этого не думала. Визг со второго этажа раздался такой, что даже сквозь закрытую дверь был слышен. Домовые ошеломленно повскакивали, Селена потеряла иголку, которой пыталась заштопать неплохую рубашку, по размерам подходящую для Джаря. Тот давно свои вещи износил до лохматых швов. Иголку искать не стала, отбросила рубашку и помчалась на второй этаж. В коридоре дрались насмерть. Сначала девушка даже не разобралась, кто именно дерется. Так быстро двигались драчуны. Потом сообразила, что видит перед собой одного из рыболовов и Сильвестра, мальчика-оборотня, и резко свистнула в два пальца, как во времена юности, когда во дворе родного дома носились в свое удовольствие с мальчишками. Пронзительный свист оглушил всех и заставил ребят так внезапно отпрянуть друг от друга, что оба шлепнулись на заднице. «Ой, мамочки!» Селена шагнула к мальчишкам и резко подняла обоих за воротники, в глубине души страшась, как бы те не порвались. «Ну, и кто мне объяснит, что происходит?» Но мальчишки жгли друг друга разъяренными взглядами и ненавидяще молчали. Когда девушка поняла, что молчание наполнено именно ненавистью, она спокойно, но зловеще сказала. «Или вы говорите, в чем дело, или я считаю, что вы сцепились по дуре и луплю вас по задницам, как последних дураков, на виду у всех, предварительно сдернув с вас штаны, чтобы ваши голые задницы сверкали». «А че он?» – угрюмо сказал Сильвестр. Селена, понимая, что мальчишки вот-вот расколются, поставила их на пол. «Итак, Селена, – тихо сказала Анитра, – Кайе, мальчик-рыболов, обозвал Сильвестра зверем и сделал вот так». Она похлопала себя по бедру, изобразив движение, каким подзывают собаку. Кайе набычился. «Так, – тяжело подумала Селена, – у меня проблемы с расизмом-национализмом, и как я должна о толерантности с ними говорить?» Отлупить обоих одинаково и объяснить таким образом, что виноваты оба, не получится. Поразительно, что оба они из группы Конора. Она машинально провела пальцами по лбу, убирая с лица волосы. Дети, вышедшие из комнат в коридор или стоящие в дверях, смотрели на нее выжидательно. «И чего мне теперь ждать в дальнейшем?» – медленно спросила девушка, пытаясь не сорваться. Мика подойдет к Кае и напомнит ему, что тот для него всего лишь еда, а не личность. А потом Мирт будет смотреть на Кае пренебрежительно и пинать его, потому что Мирт эльф и ему такое вроде как позволено. А потом кто-нибудь из них убьет Кае и будет спокоен, потому что убил всего лишь человека. Господи, что я несу? Кае, ты уверен, что ты поступил правильно? Посеревший во время ее уничижительного монолога мальчишка сглотнул и осевшим голосом выговорил. «Селена, прости меня, я так больше...» «Не у меня прощения надо просить», — ровно сказала девушка, — «а у Сильвестра». Глядя, как Кай снова набычился, она вкрадчиво спросила. «Хватит ли у тебя смелости, чтобы попросить прощения у него? Или струсишь?» Мальчишка, все еще глядя в пол, повернулся к волчонку и выдавил. «Сильвестр, я не буду больше так делать. Честно, не буду». «Не будешь и не будешь», – буркнул волчонок-оборотень, и внезапно по его лицу прошла судорога обиды. «Все равно, рано или поздно, кто-нибудь снова это скажет». «Не скажет», – с огромным трудом, гася вздымающуюся внутри ярость, процедила сквозь зубы Селена. «Потому что вы все тут собрались, не так ли? Значит, меня услышат все. Запомните, это жестоко, но я скажу». «Если здесь кто-нибудь начнет драться из-за того, что один из вас оборотень, другой эльф, а третий всего лишь человек, как я, мы будем избавляться от таких. Если кто-то будет ссорить нас», — она выделила голосом «это нас», — «значит, ему здесь не нравится. Тогда зачем он здесь?» Она подошла к Сильвестру со спины и обняла его, положив руки ему на плечи. «Мне нравится Сильвестр. Он умеет дружить». До сих пор я думала, что и Кай умеет дружить, а он оказался всего лишь... «Селена, не надо!» — крикнул Кай, чуть не плача. «Пожалуйста, не надо! Я тоже умею дружить! Тоже! Просто я как дурак! Ну правда, Сильвестр, прости меня!» Девушка вспомнила далекое детство. Подвела Сильвестра к Кае и велела. «Пожмите друг другу руки». Они взглянули на нее недоуменно, и она сообразила, что здешние дети такого жеста не знают. Но жестко повторила. «Пожмите друг другу руки». А когда они неуверенно выполнили ее приказ, она добавила, тряся их ладони. «Мирись, мирись, и больше не дерись. А теперь разошлись, и чтобы через полчаса все спали. Понятно?» «Понятно», – нестройно ответили дети и с видимым облегчением разошлись по комнатам. Она поняла их облегчение. Напряжение в коридоре дрожало такое, что даже ей показалось, воздух можно было потрогать. Опустив голову, в свою комнату вошел Кай. Внутри его приветствовали друзья. Тихо, но так, что слышно было в коридоре. «Ну, ты дурак!» Спокойно вошел к себе Сильвестр, и его тут же облепили девочки-сестры, взволнованно обнимая и утешая. Селена взглянула на другую дверь, которую открыли недавно. Она выходила на вторую лестницу, к мансарде. Там толпилась самая разномастная компания. Мальчик-дракон, эльф, мальчик-оборотень с сережкой и мальчик-вампир. Странно, что эти пятеро даже не помышляли унизить друг друга. «Идите спать», — мягко сказала девушка и с трудом улыбнулась им. Спокойной ночи.